Беска шел в общежитие подавленным. Но зачем нужно было делать то, что он сделал? И вообще, удивительная способность, когда-то спасшая ему жизнь, в целом приносила массу неудобств. Он шел и вспоминал об упавших стаканах, кусках хлеба. Когда был голоден, то сладить с собой совершенно не удавалось. Все, что могло опрокинуться, опрокидывалось, падало и разбивалось. В школе у него постоянно были неприятности из-за того, что на парте не могли улежать ни тетрадь, ни карандаш, ни книги. Стоило забыться, как книги прыгали в руки, резинки и ручки ползли по столам и падали на пол. Едва он научился владеть собой в подобных ситуациях, новая неприятность, о которой неловко было даже вспомнить. Хорошо, что Ли такая умница. Ослабив контроль над собой, Беска почувствовал безотчетное желание прикоснуться к девушке, ощутить ее, быть рядом. Ну, словом, конфуз, что говорить. Вспомнились укоризненные взгляды Лилин, и стало совсем не в моготу. «Ты что несешься, как на пожар?» — удивился едва поспевающий за ним Теукатон. Беска хотел было огрызнуться, но внезапно его окликнули. «Лен, привет!» Из кабины, стоящего у обочины грузового турбохода, выглядывала веселая физиономия с копной кучерявых волос. Длинный нос, светлые, близко посаженные глаза и улыбка от уха до уха. Беска растерянно кивнул головой. «Ну как твоя нога?» «Фу ты, не узнал я тебя!» Зарос прямо как настоящий художник. Нога не хвост, как говорится, поболит и перестанет. А ты-то как? Да вот, как видишь. Кучерявый весело кивнул на кузов турбохода, где была видна мраморная глыба. Ага, понимаю. Опять за камень? Позвоночник-то давно не болит. Ты же сам говорил, поболит и перестанет. А если серьезно, помоги разгрузить, будь другом. А этот парень с тобой? Кивнул он на Теукатона. Через некоторое время турбоход уже катил по булыжнику окраины. «Кто такой?» — кивнул на кабину Тон. «Художник. В госпитале вместе лежали. Я с ногой, он с позвоночником». «Хорошо сидит. Дома-то вишь какие?» Беска посмотрел на особняки из красного морского камня, проплывающие по сторонам. Отец у него был большой человек. Тоже художник. «Так это Ванка Вар?» — вытаращил глаза Тон. «Сын его, Борка Вар. Соображай, по возрасту-то он же чуть постарше нас с тобой». Глыбу мрамора закатили через окно в мастерскую Вара, которая находилась на первом этаже красивого двухэтажного особняка. Проводив соседей, помогавших установить глыбу, Борка закрыл дверь, зажег свет в мастерской, еще раз обошел поставленную торчком заготовку, по-хозяйски похлопывая ее по шершавым бокам, и, наконец, вернулся к Лену и Тылка. «Садитесь, сейчас ужин сообразим». Но Лен и Тылка уже нашли себе занятие. Вдоль стены стояли сотни рам с картинами, изрисованные картонки, валялись рулоны бумаги с эскизами. «А!» — усмехнулся Вар, накрывая на стол. Точнее, колченогий верстак, заменявший похожий мольберт, а если судить по количеству краски, намазанной на его обшарпанные доски, то еще и палитру. «Там отцовские. Моего мало. Мое вон!» — кивнул он в сторону гигантских планшетов, вымазанных зеленой краской. На фрагментах картин видны были тщательно прорисованные шелковые нити наград, чьи-то плечи, губы и брови. «Ну, этой живописи мы насмотрелись», — засмеялся Беска. «Выходит, это ты площади засоряешь своими рисунками?» «Выходит, я», — не обиделся Вар. «А настоящее у тебя что-нибудь есть?» «Настоящее?» — повторил он, собираясь с мыслями. «А как же? Тащи вон те». «Да нет, рядом». Лен и Тылка вытянулись десяток пыльных рам. На одной из картин был изображен Беска, такой, каким он был пару лет назад, совсем еще мальчишка. Но взгляд Лена на картине поражал. Непонятно, как это удалось Вару, но все, что было нарисовано на картине, зритель видел как бы глазами Беска. Мир словно отражался в двух тональностях, и треснувший этот мир, этот надлом, был надломом души или судьбы. «Да», — только и смог вымолвить Беска, — «как это тебе удается?» «Ты вон туп смотри», — усмехнулся Вар. На другой картине был изображен некто, напоминающий самого Борка. Странное и страшное впечатление производила та картина. Человек с неимоверной силой пытался вырваться из чего-то похожего на трясину. Трясина была составлена из тысяч слившихся друг с другом лиц, каких-то сцен, кричащих людей. Какие-то пьяные дрововозы били женщину. Столь же пьяные хари висели на рукаве рвущегося из трясины человека, и они уже успели оторвать рукав. Приглядевшись, Беска с холодком в спине понял, что оторвался не только рукав, но и сама рука. Кусок спины, который был виден у человека, наполовину превратился в тяжелую бутовую глыбу. Но на лице у рвущегося, растерзанного человека не было ни боли, ни скорби, ни жалости. Лишь до неистовства обостренное желание увидеть что-то, творящееся за пределами картины. Была в его взгляде обреченность и вместе с тем решимость стоять до конца. «Ну ты, брат, даешь», — выдохнул Беска. «И после этого ты можешь...» Он не нашел слов и лишь носком башмака показал на планшет с огромными буквами режиму. «Эх, Беска, Беска, а жить-то на что-то надо, а жрать-то что-то надо. Присаживайтесь, к слову, коли вышло. А кто же мне за это вот хотя бы талон на костюм даст? Вот и крутишься. Нашелся тут заказчик на скульптуру. Так ты думаешь, ему раздумье святого тыска требуется? Ага, скажу, упадешь. Ты бы на него самого посмотрел. Кстати, он вот-вот подъехать должен». «Да ешьте вы!» — вконец осерчав, прикрикнул Борковар. Некоторое время компания похрустывала косточками стригуна. Вар сходил и принес баллон с загубником, запечатанный фирменной красно-синей лентой. «Будешь?» — спросил он у Беска. «Достаточно было примеров в детстве», — отшутился тот, качая головой. Тылка и Вар нюхали вдвоем, розовея лицом и обсуждая качество газа. Говорили о преимуществах различных сортов, о технологии перегонки. «Ты бы лучше показал те статуэтки. Помнишь, рассказывал?» — попросил Лен. «А, это можно», — согласился Борка и, поставив пару колченогих стульев друг на друга, принялся копаться на антресолях, откуда полетели стружка, лоскуты бумаги и материи. Наконец он протянул Беска большую, в локоть фигуру. Тот осторожно принял одну за другой три статуэтки и расставил их среди блюдец и грязных стаканов на столе. Неловкий, с негнущейся спиной Борка слез со своей цирковой пирамиды и сопя примостился за спиной Лена. Для Беска, совершенно потрясенного, казалось, остановилось время. Он ничего не видел и не слышал, глядя на чудо, равного которому не встречал в своей жизни. Фигурки были выполнены из странного материала, подобного фарфору, но в отличие от фарфора, материал этот менял фактуру в зависимости от того, что было выполнено из него. Тончайший материал платьев переходил в плоть руки, ноги стояли на мягкой зеленой траве. Осторожно подышав на фигурку женщины, Лен погладил ее платком, и под розовой кожей стала видна синяя жилка, которая билась в такт биением сердца. Охнув, Беска поставил фигурку на стол. «Сколько же она живет?» «Полных 600 лет». «И ты говоришь, что их было 10?» «Ну да, все 10 святых. Это вот остались Гойя, Малка и Тыска». Вар указал на старика с лукавым взглядом. Казалось, старик сейчас же качнет головой и спросит: «А ты как думал?» «Эти три в мастерской отца стояли, а те», — он кивнул головой на потолок, — «перебили, когда его забирали. А может, позже, не знаю». «А сколько такая потянула бы?» — спросил молчавший до того Тылка. «В шмутье, например». Вопрос не получил ответа. Вар взобрался на свой помост, протянул руку, принимая у Беска статуэтки. И тут его болезненная неуклюжесть, особенно явная в цирковой позе, не позволила ему удержаться, когда качнулся табурет. Взмахнув рукой, он смел одну из статуэток. Дружный трехголосый вопль неожиданно возымел действие. Не долетев до пола, статуэтка повисла, медленно вращаясь в воздухе. Одуревший Борка, в движениях которого появилась судорожность, ухватил статуэтку и, сопя, упрятал все три на антресоли. С улицы раздался сигнал автомобиля. «Заказчик!» — засуетился Борковар и бросился к выходу. Заказчик оказался толстым, смуглым человеком, блестевшим платиновым рядом зубов. На мясистом пальце, рядом с грузной печаткой из золота, болтался золотой же брелок, изображающий богиню Вею на ложе любви. Позвякивая ключами от автомобиля, платиновый заказчик ходил вокруг глыбы мрамора, в чем-то сомневаясь. Готовый разрешить любые сомнения, пригибаясь к коротышке, ходил Борка. «Видел печатку у него?» — с жаром зашептал на ухо Лену Тылка. «Это Сен-Сен». «Что это за Сен-Сен еще?» — спросил Беска. Ему было жаль Вара. Судя по впечатлению, которое производил коротышка, заказ не представлял простора для творчества. Коротышка вновь выразил сомнение. Бурча в полголоса, он водил себя по животу и груди, вопросительно указывая на заготовку. Борка с готовностью потянул смуглолицого в угол мастерской, отгороженной портьерой, когда-то шикарной, а ныне в пятнах и дырах. Коротышка недоверчиво осматривал бюсты, установленные на вертящихся подставках. Несмотря на отчаянную жестикуляцию, Борка не удалось рассеять сомнения заказчика, но сделка все же состоялась. Счастливый Вар вытер вспотевший лоб и попросил подвести друзей. Наутро Беска вызвали к ректору. В кабинете, куда он вошел, кроме ректора, сидел еще бесцветный молчаливый человек. И, судя по всему, этот человек обладал немалой властью. Ректор время от времени поглядывал на него и тщательно взвешивал слова. Разговор шел о Беска. Откуда он родом, как живет, как и почему он поступил в университет, чего хочет в жизни достичь, где бывает, как проводит время. Вопросы задавал ректор, но ответы интересовали, похоже, лишь молчаливого человека с блеклым взглядом. Вскоре, однако, перечень их был исчерпан, и ректор с выражением муки взглянул на молчаливого, после чего тот тихо спросил. «Какое отношение вы имеете ко вчерашнему инциденту с журналом гимнов?» Задав вопрос, человек без малейшего интереса продолжал смотреть на Беска. Лен молчал. «Вы не хотите отвечать?» — спросил человек. И опять в его голосе не слышалось ни малейшей угрозы, ни малейшего интереса, там не было вообще ничего. Казалось, что спрашивает автомат. «Я задам вам вопрос иначе», — помолчав, проговорил он. «Имеете ли вы какое-либо отношение ко вчерашнему инциденту в аудитории?» Потупив взор, Беска молчал. Он понимал, что единственный, кто мог его выдать, был Тылка. Но как он мог? В голове Беска не укладывалось все происходящее. Важно было узнать, что еще успел сказать Тылка. «Подождите в коридоре», — бесцветным голосом попросил человек. «Да», — спохватился ректор. «Подождите в коридоре». Беска вышел в коридор. Осеннее солнце, не греющее, но по-прежнему яркое, заливало полы, гуляло бликами на стенах, обнажая пятна от некогда висевших портретов деятелей науки, паутину в высоких углах, окурки и бумажки от сладостей, засунутые в укромные места. За высокими дверями звучали мерные голоса, стучали по доскам грифели. Но из-за двери ректора, как бы близко ни подходил к ней Беска, не слышалось ни звука. Что интересно с ним будет? Какое наказание положено за испорченный журнал? Душа сжималась от дурного предчувствия. Все бы обошлось, будь это какой-нибудь другой журнал, а не журнал гимнов. Эти опечатываются и подлежат вечному хранению. Ну надо же было! Лен с досадой стукнул себя кулаком по лбу. «Идиот!»